равнодушные. Четырехмоторный патрульный гидросамолет ПС-1, бортовой номер 84, японских военно-морских сил, полз над морем, утробно ревя четырьмя движками, словно недоенная корова. Эта тяжелая машина в бежевой раскраске с оранжевыми вставками и красными кругами Хиномару массой более 26 тонн напоминала летающий сарай. Тем не менее, была вполне функциональна в рамках боевых задач, для которых разрабатывалась. Давно отстали, еще по выходу из Корейского пролива, эсминцы и сторожевики страны восходящего солнца. Слежение за тяжелым крейсером «Минск» с небольшим эскортом полностью возлагалось на летчиков 31-го авиакрыла авиабазы Ивакуни. Паспортная скорость патрулирования у ПС-1 – 330 км в час. Регулируя принудительный обдув закрылков и рулей высоты, пилоты умудрялись снизить этот показатель. Тем не менее, приходилось нарезать круги, раз за разом пролетая на траверзе советского соединения. Эти вынужденные, по просьбе старшего брата США, кружева порядком надоели экипажу. Но дисциплинированные японцы продолжали терпеливо трудиться на благо, в общем, на чье-то благо. Авианесущий крейсер и два корабля сопровождения прекрасно выделялись на фоне чистого океана, оставляя за собой белые кильваторные дорожки. Гайдзины целеустремленно шли в сторону Вьетнама, ориентировочно в Камрань. На очередном выходе второй пилот заметил звено скоростных машин, появившихся со стороны Китая. «Справа четверка МиГ-21, китайских ВВС», — подтвердил оператор РЛС. «Видимо, тоже на русских поглядеть». Командир гидросамолета неуютно заерзал в кресле. У него сложилось такое впечатление, что китайцев заинтересовали не столько русские корабли, сколько их неторопливая амфибия под номером 84. Он заикнулся было. «Мне показалось, что преследует нас». Оказалось, не показалось. Китайцы лишь одним заходом спустились к кораблям, затем взмыли, показательно просвистев четверкой. Заняв эшелон выше гидросамолета, разделились на две двойки и неожиданно попарно прошли вблизи японца, в каких-то 40-30 метрах, прогрохотав форсажем. При этом намеренно обдав спутными струями, загнав ПС-1 в турбулентность. На этом хулиганство не прекратилось. Не обращая на японское возмущение в эфире, 21-е снова заходили в атаку, отрабатывая имитацию.